и был убит куренной атаман Яков, воскобойник с 5 казаками. Царица премного была довольна своими запорожцами и изволила объявить им благодарность, а атаману Кальнишевскому прислала свой портрет, усыпанный бриллиантами. Благодарность неслыханная. Гулким салютом встретила сечь возвращающееся войско. Громыхнула первая гармата на Гасан-башне, а потом ударили куренные пушки. Особенно дымно было у Пашковского, Деревянковского и Кущевского куреней. Из последнего происходил сам гетман. Отшумели казаки. Попрятали или пропили добро. Шимков, где пропадали христианские души, в сечи было немало, и задумались казаки. Собирались иногда у куреней на Майдане, ездили к своим друзьям на недалекие зимовники, благо осень была теплая. «Не казацко то діло! Голову ломати над тим, що буде!» Выскочил перед обчисткой люлькой горячий не старый казак Игнатий Рассолот. «У нас есть ворог, и тут все ясно. Чи у вас орденьки заболели казаки по мягким постелям? Чи заздрите вы баболюбам та гніздюкам, що коло своїх хатини косели? А у мене, братья, одна рідна сестричка, ось вона!» И он стремительным движением выхватил из ножен саблю святой ручкой, подбросил ее вверх, перехватил из руки в руку и лихо вонзил обратно в ножны. «Вона, паночка, наша шаблюка с бусурманами нараз зустрівалась! Не два, гадай об том, и нам надо думать!» Закончил он свое слово. Щербань посмотрел по сторонам. Казаки слушали внимательно, хотя каждый продолжал делать какое-то свое дело. Один дергал себя за ус, другой укладывал оселедец через левое ухо на правое, третий пришивал на красную свою черкеску гудзык пуговицу. Два дюжих запорожца с 10 аршинными поясами раскручивались в обратную сторону, что-то им не понравилось в укладке. «Игнат, видимо, храбра дитина. Он, як тот хвесть, куда схоче, туда и скаче, и никто за ним не заплаче. А нам по вольности запорижской плакать не хочется». Медленно, как бы откусывая слова, начал черноусый казак, одетый в простую полотняную сорочку, но в острой зеленой шапке со смушковым околышем, с серебряной кисточкой китицы наверху, которая согласно кивала своему хозяину Миколе Ижаку. «Бачили вы когда-нибудь казаки, чтобы старшины, да и сам атаман заводили обширные имения, прибирали к рукам зимовники, стада, сады, рощи, обзаводились работниками? Это раньше на Запорожье не слыхивали. Торговлю завели среди казаков. Они уже и талеры, и карбованцы решетом меряют. А московские полковники прямо в центре сечи расташувались и все урезают границы Запорожья. Як кажуть, до булави треба і голови, а до шаблюки теж голови не мішає будь». Закончив он, ощупывая колючий якірец, висевший на поясі і бывший для многих казаков неизменным оружием. Отошел, сел на свою бурку, но потом поднялся и со своего места крикнул: «Якщо так і далі буде, вольность пропаде, уйду за Дунай чи на Дон да на Яїк, може там ще воля єсть». Сказали слово еще несколько человек. Все говорили по-разному, но беспокойно. «Что скажешь ты, бывалый казаче?» Обратились к Щербаню. «А то, что старшину надо заставить уважать запорожские порядки, полковникам не верить, зброю, сабли да рушницы крепко держать в руках, бо без них мы, як ті барани. Не то тут говорили некоторые наши добрые казаки. Или не сидели мы из-за измены проклятого Ивана Мазепы и сорвиголовы Костя Гордієнки на проклятой Туреччине? Мой батько тогда с ними не пошел. Заделался на время гречкосием, оженился. Нет, хоть и нелегка служба царю православному, тяжка доля пригранична и не всегда люба к нам хвартуна, Запорожська слава ведома от моря до моря. татари пред нами, как мгла, исчезали, турки уходили, восвоясь без лошадей, оружия и башмаков, а поляки, подравшись многократно, звали казаков к себе в гости, кумоваться и пировать на ярмарках в Умане и в Черкасах, и без них не смели ходить с хлебом в очаков и хаджабей. Бывало, когда кошевой Сирко не приминул вспомнить своего любимца Щербань, наденет свою серую свитку и взмахне палашом, толпы врагов как не бывало. Нет, мы, запорожцы, здесь и умрем, с земли нашей не уйдем».